кстати, ночью-то? На работу меня берут вроде бы. Ну и хорошо. В Газпром, говорят. А? В Газпром меня берут. В Газпром берут меня. Газпром? Да, в Газпром. Угу. Там менеджером по продажам, не, по продажам газа. Познакомься. Газом разве торгуют? Его распределяют. Нет, ну там за границу газ-то будем продавать. А, за границу? Да, меня по знакомству, по большому блату туда. Угу. Как ты считаешь, идти, не идти? Значит, за границей будешь? Нет, ну я буду туда газом торговать. Ну, с газом поедешь туда продавать-то сам. Да, да. Газ себя не может продать. Нет, я поеду с газом туда, да. Вот я и говорю, за границей будешь. Мне дадут два баллона, и я поеду туда продавать, в баллонах газ. Угу. Но я боюсь опасной работы, на меня напасть могут же. Да кому вам твой газ нужен? Здравствуй, газ дорогой, два баллона повезу в электричку. Ну, кому они нужны, какое золото нападать будут? Так газ это же природное богатство, это же, знаешь, это же за газ могут... Богатство это для промышленности, ну и частники, бандиты, ну нахуя им газ бандитам? Да? Ну обещают 15 тысяч платить мне рублей. А? Обещают большую зарплату, 15 тысяч рублей. Да это не очень большая. Не очень, да? Меньше, чем твоя пенсия, да? У тебя да, сейчас... равняется моей пенсии. Но это пока на первый месяц, а потом сказали, прибавят, будет 150 тысяч. Кому, вам? Да, мне будут. А? Я это... Но я по большому блату туда устраиваюсь. А, какой блат 15 тысяч? Нет, это потом. А сначала 15, а потом 150 будет. А будет расти зарплата? Да, расти в геометрической прогрессии. Угу. Ты знаешь, что такое геометрическая прогрессия? Да, это за математики. Да? Математики. А ты была в кочегарке работала, да? Сроду там не была, что я. В кочегарку никогда баб не берут. А в Курдюкова говорят, что в кочегарке ты работала. Чего? Курдюки говорят, что ты в кочегарке служила, Вера. Как это можно с двумя высшими образованиями в кочегарке работать? Хуйню-то несешь? Нет, она говорит, ты в кочегарке, там, где морг вот при больнице, ты там вроде топила. Чего? Морг топила, морг, знаешь, при больнице ты вроде, и с топницей была там, нет разве? Там одни мужики в этих отраслях, что несешь-то? Да, уголь раскидывала. Да уголь мужики и то не смогут раскидать, он тяжелый. На лопату брала я. Какая баба может раскидывать уголь, ёб твою мать. Только толстая могла такое, да? Вот хуйню плетут. Толстая. Уж если плетете, так идите лечитесь. А толстая жива, нет? Толстая. Какая толстая? Наташка-то. Наташа никогда не была толстой. А кого ты угрожала? Толстая приедет, толстая. Чего? Ты угрожала, что-то толстая приедет, всех мужиков с этажа покидает. Что это было такое? Нужно будет и покидает. За квартиру, что ли? Да. А когда подпишешь-то? Хуй тебе, сука рваная. Ну-ка, подписывай.